Здесь они убивали лиричные октябрьские дни, подернутые волшебной пеленой света. А там, погруженная в безразличный сон, земля вступала в медленную пору. Мужчина, дюжий мужчина, Немо, если быть точными, остановился на О'Коннелл-Бридж и воздел очи к тюльпанам вечера, к зеленым тюльпанам, сиявшим как карбункул, отбрасывавшим свет на баржи Гиннесов. За его спиной серое море изрыгало батальоны ночи. Они уже поглощали небо, пропитывали изодранное небо гибельными чернилами. Город накроет капюшоном, сумерки будут изгнаны. В этот час от моста, вдоль правой набережной, до самых парковых ворот все дышало рансаром. Волшебство или избавление от любви. На Айленд-Бридж мучительный свет на чердаке у шлюхи. В Чапеле-Зоде мы отъехали уже довольно далеко. В долгий час, когда тьма заполняет улицы, все есть Гомер. Он блюет, а мы слизываем. Укромные уголки у Изольды, великое смятение потных героев, спешащих после хоккейного матча, на Килмайнхам опрокинуть пинту вина забвения, или на стойке Молли, или Эля пополам с Портером. Он тоже выпьет там стакан-другой, а потом трамвай увезет его назад, и он пойдет в кино, нырнет в утробу горящего на набережной Гранд Централ, оттуда поползет в сторону дома по булыжной мостовой. Его сердце — камень. Он встал в полный рост, он должен был это сделать, и назвал день, и горьким утром вышел, пропустив ее вперед, в стеклянную дверь, и запер ее за ними, и положил ключ в карман, и они направились на вокзал. Она, думалось ему, несказанно красиво, в грубой твидовой накидке и бледно-зеленой шапочке, сокращавшей окно ее лба до нелепой белой фрамуги. Впереди них бодро вышагивала крепенькая местная девка, его маленькая прачка, везущая в хлипкой ручной тележке его пожитки. Смиральдина Рима купила билеты, себе в два конца, ему в один. Он чувствовал себя все более счастливым, смесь рома и волнения. Его потянуло к пухлой маленькой прачке. Она так славно покраснела, когда он дал ей чаевые и помахала рукой, очевидно растрогавшись, вслед отъезжающему поезду. Слезы в его глазах. Смиральдина, неподвижная и молчаливая, заламывала руки, наклонившись к полу в углу купе. Его охватывало все большее волнение. Он пересел к ней и принялся играть с ямочкой между ее бровями у основания носа. Он мягко тыкал в нее пожелтевшим ногтем указательного пальца, ногтем, обкусанным так коротко, что, пожалуй, правильнее было бы сказать, он надавливал на ямочку подушечкой пальца, а не ногтем. Он еще надавливал на нее опухшей костяшкой. В школьные годы он всегда хрустел пальцами и так и не избавился от этой привычки. Она сорвала с головы шапочку, она вырвала шапочку с корнем, и та пересекла купе в диагональном полете. Ее голова откинулась на его вполне мужественное плечо, правой рукой она обхватила его шею, не обращая внимания на нарывчик, который он всегда носил прямо над воротничком. Она завозилась и, быстро повернувшись, залезла на него. «Ну же, убаюкивал он ее, ну же!» «Не целоваться», — говорил он лукаво, прежде чем поезд остановится. Тогда она застонала и, предполагаем мы с сожалением, хладнокровно. Однако он был так светел и свеж и весел, горя ромом и лихорадкой, что ни о каком утешении не могло быть и речи. Он продержался до Вены в видениях плавучих льдин и звезд и алмазов, и стали, и слюды, и полевого шпата, и заливов, и горящих углей и пены. Она лежала на нем, вялая, ей положительно было неудобно, бормоча свои немецкие жалобы. «Тебя иметь, его иметь». Они помчались на такси к ювелиру, у которого он купил ей изысканную серебряную пудреницу в форме ракушки, почти плоскую, с насечкой и гравировкой, хрупкую серебряную штучку, как раз для дамской сумочки, очень изящно. Потом к парикмахеру купить пудры, столько, чтобы хватило заполнить пудреницу не меньше дюжины раз. Потом в кафе, потом на вокзал. Все беспощадное утро они вращались вокруг Стефанскирхе, несмотря по сторонам, переплетенные в поместительном открытом вагон. В кафе он сбросил последние мешки с балластом и воспарил. Он говорил и говорил непрестанно, а она мурлыкала над подарком. Ее глаза перебегали с наручных часов на его пылающее лицо и снова с его пылающего лица на наручные часы. а потом остановились в экстазе и муке на подарки.